Похоже, что твой Сазыкин — подставное лицо. Я в это не верила, однако Николай Иванович не возражал против нашей встречи, хотя и предупреждал, чтобы я была крайне осторожна, не говорила лишнего. С августа 36 года по 27 февраля 37 я неотлучно была возле Николая Ивановича, лишь раз забегала к матери, и ему самому хотелось знать, что говорят по поводу происходящих событий. Мы оба были изолированы от внешнего мира. До ареста Николая Ивановича я встречалась с Сазыкиным лишь раз. Мне казалось естественным, что при свидании со мной он интересовался Николаем Ивановичем, и разве я не могла не сказать ему, что Николай Иванович решительно отвергает свою виновность? Вот это-то и оказалось тем лишним, о чем говорить в то время было опасно. После ареста Николая Ивановича я снова встречалась с Сазыкиным в гостинице «Москва». Кроме как об ужасающем февральско-мартовском пленуме, я не могла ни о чем ни думать, ни говорить. Сазыкин старался меня успокоить, разберутся, мол. Он покупал моему ребенку игрушки, конфеты. «Вы его пожалели, Анна Юрьевна, а он вас не щадил». «Нет, нет, ничуть не жалел. Он отзывался о вас очень плохо». Мне безразлично, как он обо мне отзывался. Для меня важно то, что он не тот Сазыкин, каким я его считала, и это мне больно. Плохого обо мне, с моей точки зрения, он ничего сказать не мог, если не налгал. Он знал с моих слов о ходе февральско-мартовского пленума и о поведении Бухарина на нем. Мог сообщать только об этом. Таких показаний обо мне имеется, очевидно, не одно. Одним больше, одним меньше. Играет ли это роль? Вы считаете, я поступила плохо, что рассказала о пленуме Сазыкину? Я же думаю, хорошо, потому что я рассказала ему правду о Николае Ивановиче. Примечание. После своего освобождения я узнала, что Сазыкин этот был не просто информатором, а сотрудником НКВД. И, продвигаясь по службе, стал ближайшим помощником Берии. Одно время возглавлял молдавское НКВД. «Так-то всех вы жалеете», — заметил нарком. «Связи Литвинова с Бухариным вы тоже не хотите раскрыть». «Я о связях Литвинова с Бухариным ничего не знаю. Как я понимаю, вас интересуют контрреволюционные связи. Таких вообще между ними не могло быть. Какой смысл мне прикрывать Литвинова? Он слишком крупная фигура, чтобы я могла повлиять на его судьбу». «О Литвинове вы следователю будете рассказывать», — сказал Берия и неожиданно спросил. «Астрова знали? Астров во многом нам помог, и мы за это сохранили ему жизнь». Примечание. В том, что жизнь Астрову была действительно сохранена, есть какая-то тайна. Возможно, что приняли во внимание его особые заслуги перед следственными органами. Несмотря на вынужденные клеветнические показания, другие ученики Николая Ивановича, и не только ученики, были расстреляны. С Астровым я знакома не была, но знала, что он один из учеников Николая Ивановича. Астров, очевидно, клеветал на Бухарина и на своих товарищей, его учеников. Какими средствами он был доведен до этого, мне неизвестно. Я не Астров, и я вам не помощница. «Да-да», — сказал Берия, ничуть не смущаясь. «Дочь Ларина мало того, что вышла замуж за врага народа, но еще и защищает его». Я еле сдержалась, чтобы не нагрубить в ответ. Он видел, что упоминание о Ларине приводит меня в крайнее волнение. Возможно, садисту Берии как раз это и доставляло удовлетворение. «При чем тут Ларин? Не упоминайте его имени. Если бы я не была дочерью Ларина, я не была бы женой Бухарина. Вы это понимаете не хуже меня. Они были друзьями». Берия испытующе смотрел на меня, нахмурив брови. и некоторое время молчал.